Эта мысль соединилась в горячечном его сознании с памятью о кровавом сражении, куда он попал по воле швабов прямо из своей деревни. Из той деревни, где растут вековые ореховые деревья, бросая широкую тень, и по праздникам пляшет на базаре под шарманку ручной динарский медведь. Когда в Лефортове мы начали выносить раненых и подошли к рыжему вологодскому ополченцу, он сказал: «Берите австрияка. Видите, мается. А мы обождем». Мы подняли австрийца. Он был тяжелый и по дороге начал тихо стонать. «Ой-ой-ой», — протяжно говорил он, — «матка моя Мария! Ой-ой-ой, матка моя Мария!» В барак, в глубине затоптанного сада, мы принесли его уже мертвым. Военный фельдшер приказал нам нести австрийца в покойницкую. Это был сарай с широкими, как ворота, открытыми настежь дверями. Мы внесли туда австрийца, сняли с носилок и положили на примятую многими телами соломенную труху. Никого вокруг не было. Под потолком горела пожелтевшая электрическая лампочка. Стараясь не глядеть по сторонам, я вытащил австрийца из-под расстегнутого ворота куртки полковой значок, маленькую книжку из двух листков белого оксидированного металла. На ней было выгравировано имя солдата, его номер и адрес родных. Я прочел его и списал: «Иоанн Петрич, 38719, Веселый Дубняк, Босния». Дома я написал, почему-то печатными буквами, открытку о смерти Иоанна Петрича и послал в Боснию в селение Веселый Дубняк на имя семьи Петричей. Когда я писал эту открытку, я видел в своем воображении белый низкий дом, такой низкий, что окна его были на локоть от земли. Я видел заросли пожухлых лопухов под окнами и ястреба, висевшего над домом в жарком небе. И видел женщину, отнявшую от смуглой груди ребенка и глядевшую сумрачными глазами за околицу, где ветер завивает пыль. Может быть, этот ветер прилетел с поля, где лежит ее Иоанн.